Уже все решено. Я, Халита и Дир будем сопровождать тебя в подземелье. А крепость? А что с ней? Она под защитой. Ответственные за управление люди выбраны и присутствуют. Купол стоит, а все предстоящие проекты в начальной стадии реализации. Мое присутствие уже не нужно, как и присутствие остальных из нас. Ага, ясно, понятно. Ну, тогда пошли, что ли? Я решительно встал. Чего тянуть? Как бы пора. Прямо сейчас? А Халита? Если бутылка для нее важнее, то пусть остается. Я пожал плечами. Раз девушка не желает идти со мной, я не буду ее тащить. Найкрос, какого хрена? Взглянув на источник крика, увидел бутылку, которая летела прямо мне в лицо. Моя рука дернулась, перехватывая импровизированный снаряд, но стекло не выдержало инерции, и по моему доспеху прошлись осколки. Девушка бросала изо всех сил, а их в ее руках немало, благодаря статам от артефактов. «Ты совсем сбрендил?» «Вижу, ты уже в порядке. Хочешь шоколадку?» В ответ на ее слова я извлек еще одно кондитерское изделие из инвентаря и протянул ей с улыбкой. «Тебе не стыдно?» — заявила она. «Ты хочешь бросить меня тут одну, а вместо извинений я вижу это?» «Извинений? Мне уже надоел ее напор. Не то сейчас время, чтобы вот так по-детски обижаться. Подобное было актуально раньше, до катаклизма. А сейчас рефлексии идут только во вред. Если требовать утешения за все переживания, не останется времени на действие». «Алита, ты, видимо, не полностью поняла ситуацию. А Смайл, эдакий тихушник, не в полной мере донес до тебя произошедшее». «Мне плевать, ты должен был предупредить меня», — закричала девушка. «А не нести все в одиночку. Ты себя в зеркало видел? Ты же мог там погибнуть». По её щекам полились слезы. «Нет, не мог», — ответил ей я, не понимая, о чем она говорит. У меня все было под контролем. Да, довел себя до грани, прошелся по краю обрыва и почувствовал внимание госпожи смерти. Только вот я сейчас стою перед Халитой живой и почти невредимой. Все же организм у меня сильно потрёпан. «Найкрос, может, включишь заботу? А то ты сейчас как чёрствый хлеб с плесенью». «Алита, я не нуждаюсь в жалости. Если тебе страшно идти со мной и дальше, я тебя не держу. Или ты уже забыла свои слова?» «Какие слова?» «Ну, я их уже процитировать не смогу, однако в общих чертах это звучало...» «Так, дай вспомнить». Я задумался на мгновение. «Пока это в твоих интересах, ты будешь со мной. Если запахнет жареным, ты пойдешь своей дорогой». «Это значит, ты меня бросаешь?» Девушка сузила глаза. «Я для тебя вообще ничего не значу». Ее логика была непонятна. Хотя нет, она уверена, что я виноват. И сейчас до меня хотят донести эту мысль. В таком случае сцена выходит прозрачнее. «Халита, я не романтик. Лить тебе в уши ванильный бред не стану. Если критерий важности в твоем понимании занимают лишь слова, а не поступки, то я даже спорить с тобой не буду. Хотя нет, я в принципе что-то доказывать не намерен. Я иду в подземелье сейчас, один, если понадобится». С этими словами я прошел мимо нее. Разве что перед этим глянул на Дира со Смайлом, как бы спрашивая их о том же. Выйдя на улицу, направился прямиком к цели. И так задержался здесь больше, чем планировал. Или нет, тут стоит глянуть на часы. Сколько прошло времени после того, как я отпустил опасность? Сутки? Этого явно недостаточно, чтобы спуститься ниже, чем на 10 уровней, так что у меня еще куча времени в наличии, которое я, естественно, потрачу с умом. Например, поспешу догонять группу зачистки. Мало ли, что они там могут натворить. Мне совсем не улыбается искать голову босса заново. Добравшись до подземелья, я встретился с Кайзером. Вместе с ним был Сёма и Руфблэк. И когда эти куски мусора спелись? «Чего вам, опущенцы?» «Они не дураки. Догадаться, что я приду именно сюда, несложно. Только мне в голову не приходит ни единой мысли, какого пемброка им могу понадобиться я». «Найкрос, мы хотим отправиться с тобой», — заявил Кайзер. «На кой?» — спросил их я, хотя уже знал ответ. «Ты сейчас не можешь получать опыт, а значит, будешь переводить мобов зря. Дай нам прокачаться, а сам просто смотри. Легкая прогулка», — подтвердил мою догадку Руфблэк. «А то, что вы меня будете раз в пять задерживать, ничего?» «В моем случае прогулка и так будет простой, а вот если возьму их с собой, обреку себя на долгое путешествие». «Найкрос, бери их. Все равно нас бы взял, а это и так задержки. С ними же в обойме выйдет быстрее, чем только с нами». Я повернулся, увидев своих. Даже Халита тут была, только выглядела какой-то виноватой, что ли. Это как же Смайл умудрился ей по ушам пройтись? «Смайл, почему Халита седая?» Решил узнать я у главного подозреваемого. «Заткнись и пошли уже», — огрызнулась девушка. «Ага, значит, не все так плохо, как мне казалось. Она еще в себе». «Ну ладно, тогда двинули. Вы тоже. Последнее было обращено к тройке встречающих. Первые несколько уровней подземелья все еще были пусты. Мобы нам встретились лишь под 10-й, что меня расстроило. Думал, хотя бы до 20-го беспрепятственно дойду. Пока мы еще двигались в одиночестве, решили, как будем действовать, и право на зачистку мы отдали новичкам. Разве что Руфблока ограничили в пользовании его черного огня, так как он бесполезен при прокачке. Максимум разрешили подпалить жертву, ослабляя его с последующим добиванием. К слову, его действия все равно походили на безумного поджигателя, даже с учетом того, что он неукоснительно придерживался правил. Кайзер меня удивил своими способностями. Я заранее не спрашивал о методах его боя. Но, увидев целителя в деле, даже восхитился его подготовкой. Он имел приличную проворность, а в качестве оружия использовал два острых прута. Стоило ему ткнуть своими зубочистками в моба, и тот падал парализованным, после чего Кайзер его добивал. Как позже мне пояснил подголянец, парень банально останавливал сердце моба. А еще он сказал, что на меня это не сработает, ибо мои внутренние органы окутаны и защищены энергией ки. Импульс даже кожный покров не пройдет. И это меня порадовало, а то вот ходишь себе, такой сверхсильный, и в один не самый прекрасный момент тебя валит обычный с виду медик. Гибель от аптечки — это сильно. Сёма, как всегда, действовал агрессивно. Он силовик, как и я. Скакал от моба к мобу, нанося удары палицами. Парень даже способности не использовал, полагаясь лишь на эффекты артефактов. А еще был крайне жаден до зелий собственного производства. Словом, находился он на волне допинга и особо не парился на эту тему. Если оценивать их действия с точки зрения эффективности, я им дам твердые 6 баллов из 10. Они справлялись с противниками легко, однако не превосходили их на несколько порядков, так что я снизил балл. Мы ведь в самом начале подземелья, дальше пойдут мобы намного сильнее, и если эта тройка не сможет прокачаться, даже один противник для них станет проблемой. Зачем мне балласт? Тем более паровозом я не нанимался, так что как только они сдуются, отправлю их обратно. Ну а до тех пор идем дальше. После 30-го этажа пойдет самое интересное.